Глава 19. Так странно. Никита собирает меня, словно это я уезжаю, а не он. Проверяет, надела ли я теплые вещи, носки, поправляет шапку, застегивает куртку. Я чувствую себя куклой, которую вертят во все стороны и наряжают, как заблагорассудится. Наверное, стоит обидеться, но в какой-то момент ловлю себя на мысли, что после года заботы о ком-то мне хочется стать той, о ком заботиться. Да, мне помогала Марина, но это совсем не то. Она моя подруга. Эти двое — мои мужчины. В голове не укладывается то, что произношу мысленно, хотя осознаю, что меня, кажется, полностью лишили права выбора. Я бы попыталась сбежать, но не уверена, что мне дадут это сделать. Я еще помню угрозу Марка, его запрет на выезд и угрозы. Когда он все это говорил, я точно знала, что в его словах нет ни доли шутки. Все было всерьез. Теперь же смотрю на него и не могу соотнести того мужчину и этого, словно мир перевернулся с ног на голову, и я понятия не имею, как теперь реагировать, чтобы не усугубить ситуацию. Мне хочется улыбнуться, но я натыкаюсь на взгляд Марка, голодный, обжигающий, и не могу найти в себе сил. Отвернуться? Нет, тоже не вариант. Он топит меня в себе. Я жду жестокости, но понимаю, ее не будет. Они с Никитой очень разные, и с первого взгляда можно подумать, что Марк — черная мгла, а Ник — ясное солнышко. Можно, но это не так. В небесном взгляде моего мужчины кроется что-то опасное, от чего по-хорошему стоит держаться подальше. Стоит, но это же не про меня, да? Меня так и тянет подкопнуть его, залезть поглубже в душу веселого оборотня, чтобы понять, что кроется внутри него. Я жажду этого. Какая-то часть моего сознания буквально плачет от желания. Опасно. И ничем хорошим это не закончится. А вот Марк, с ним все иначе. Та пробудившаяся чуйка кричит, что я спокойно могу взять его за руку, и он проведет меня над пропастью, не даст упасть. И сейчас, пока Ник будет разруливать дела, я могу не думать ни о чем, но... Есть крохотное «но», с которым я ничего не могу сделать. Я не жертва. Я повторяю себе это, когда прощаюсь с Никитой, захлебываюсь в ошеломительном поцелуе, которым он клеймит меня. Повторяю, когда провожаю взглядом огромный джип с колесами в половину моего роста, на котором уезжает мой оборотень. Не забываю говорить себе о том, что я сильная, пока иду рядом с Марком, чувствуя, как он крепко сжимает мою руку. Не нервничай. Поворачиваю голову к моему спутнику. Да, я немного зажата, потому что не знаю, чего от него ожидать. Был шикарный секс, была восхитительная ночь, а потом скандал, боли, угрозы. И пусть он, как говорят местные, был в своем праве, это не отменяет того, что я понятия не имею, как с ним теперь разговаривать. Я спокойна. Знаешь же, что я чувствую ложь. Едва заметно морщится Марк. Я не причиню тебе вреда. Прости за то, что сорвался тогда, просто... Тебе этого, наверное, не понять. Я встретил свою пару. Честно, уже и не надеялся на это. Думал, придется искать волчицу, согласную на договорной брак. Таких довольно много. Не все мечтают о любви, кому-то достаточно денег. А потом ты. Даш, у меня снесло крышу от того, что я могу касаться тебя, чувствовать, быть с тобой. Уже за то, что сбежала от меня утром, могла отхватить. Он останавливается передо мной и кладет ладони мне на щеки, смотрит так, что у меня в груди все замирает. Затрахал бы так, что ходить не смогла, не то что бегать. Я ведь искал, но почему-то все время опаздывал, а потом увидел тебя с Никитой, почувствовал на тебе его метку и сорвался. Это меня не оправдывает, но просто оказалось так страшно потерять мечту в шаге от ее исполнения. Мне неловко и нет слов, поэтому прикрываю глаза, прячусь за ресницами. Хочется сказать многое, но не могу найти верных слов. «Мы с тобой практически не знакомы. Я не могу понять, чего от тебя ожидать». «Только хорошее, Даш, поверь. Я сорвался, но это всего лишь слова. Я никогда бы не причинил тебе боли. Я даже за это раскаиваюсь так, что больно». Его пальцы скользят по моей щеке вниз, и я понимаю, что он говорит о метке. «Я должен был все сделать иначе, чтобы ты получила удовольствие, а не боль. Запомнила это как счастье, а не причину для паники». «Значит, жалеешь? Зачем-то пытаюсь его поймать?» «Нет. Должен жалеть, но это другое. Теперь ты моя, никто не посмеет встать между нами. А если я сама откажусь от тебя? Открываю глаза, смотрю на него, но злости нет, только самоуверенная улыбка и бесконечно нежная. Не отпущу. Мне должно быть страшно, но я не боюсь. Больше не боюсь этого оборотня, потому что даже если он сделает что-то плохое, у меня есть защитник. Но я очень надеюсь, что защитников у меня двое. Глава 20. Мы проходим мимо отеля. На парковке стоят два больших автобуса с туристами, только приехали. Я хмурюсь, чуть притормаживаю, потому что мне кажется, что я увидела среди них кого-то знакомого. Но нет, этого не может быть. Поэтому отмахиваюсь, тяну Марка за руку. «А куда мы идем?» «Домой». Улыбается, подмигивает, сжимает мою руку сильнее. «А разве...» Я перевожу взгляд на здание отеля. «Здесь у меня есть номер, в котором я остаюсь, если хочу, а так у меня... У нас есть дом. Тут недалеко». «У нас?» Замираю. Марк приподнимает бровь. Улыбается, притягивает к себе так, чтобы я точно не смогла вывернуться. Опускает голову к моему уху. «Здесь теперь все наше». «Ты о чем?» Я вздрагиваю и сглатываю. «Отшатнуться?» «Да нет у меня на это сил. И желания, если честно. Я хочу прижаться к нему и сойти с ума, чувствуя прикосновение и слыша его голос. Спятила. Я совсем спятила, раз позволяю себе думать об этом. Мой мужчина. Еще один мой мужчина». «О том, что ты моя жена, и у меня нет секретов от моей жены. И имущества спрятанного нет. Все, чем я владею, принадлежит моей любимой супруге». Что-то внутри обрывается и летит вниз. «Я тебе не жена». «Ну, по вашим законам, может, пока и нет, но по нашим ты уже наша, моя и Никиты». Хочу спорить с ним, но молчу. Я уже была замужем. Итог мне не понравился, поэтому ничего не хочу. Умом понимаю, что теперь все иначе, совершенно иначе, но ничего поделать не могу. Назвать кого-то своим мужем — это даже серьезнее, чем признаться в любви. Намного. Марк легко целует в нос, слишком неожиданно и нежно, так что я зависаю, хмурясь от диссонанса. Мужчина открыто проявляет ко мне чувства. Люди вокруг видят это и улыбаются, обращают внимание на нас, замерших посреди дороги. Неправильно. Я и сама отталкиваю его, прошу идти быстрее. Мне кажется, Марк отлично понимает, что я испытываю, все же он должен меня ощущать. Так говорил Ник, что оборотни чувствуют эмоции своей пары. Пусть тогда осознает, что я нервничаю, и мне неловко, что на нас все смотрят. «Не переживай ты так». Обнимает меня, отстраняется и вдруг подхватывает на руки. Взвизгиваю, хватаюсь за Марка, боясь, что он меня уронит. Это смешно. Я точно знаю, что он удержит, но... Боюсь. Ничего не могу с собой поделать. «Отпусти!» — шепчу, задыхаясь. «А мы уже дома». Я не могу повернуть голову, чтобы посмотреть, куда он меня принес. Понимаю, только свернули в сторону высокого забора. Снова выходим за территорию? Нет, идем по тени. Под его ногами поскрипывает снег. «Марк Олегович?» Ошарашенно пищит кто-то. Я даже не могу понять, мужской голос или женский. Столько в нем ужаса и непонимания. «Все на сегодня свободные». «Но...» «Свободные!» Марк проходит под деревянной аркой. Я слышу топот, открывается дверь. И он заносит меня в помещение. После яркого света не сразу привыкаю к полумраку комнаты, чтобы оглядеться. Впрочем, Марк не дает мне шанса. Опускает на пол, смотрит мне прямо в глаза, улыбается, будто видит что-то, о чем я пока не догадываюсь. Хочется одновременно оттолкнуть его и притянуть поближе, чтобы поцеловать, но я не решаюсь. Так и стою, прикусывая губу, наблюдаю, как темнеют его глаза. Где-то за его спиной, хлопая двери, Марк будто срывается. Расстегивает мою куртку, снимает с меня все лишнее. Я едва успеваю ему помогать, чтобы меня не лишили последних теплых вещей. Без них я точно стану здесь пленницей. «Добро пожаловать домой, Даш». Целует медленно, гладит мои губы своими. Очень нежно, слишком ласково. У меня подкашиваются ноги, я едва ли чувствую свое тело, не могу его контролировать. Хочу большего, яркого. Вспышку, сверхновой, метеоритный дождь. Все, что он может мне предложить. Я точно сошла с ума, раз позволяю себе думать об этом. Мужчина может хотеть секса, это нормально, так? А женщина? Может ли женщина быть озабоченной, не контролирующей себя охотницей за сладким? Может. Я могу!» Со стоном откидываю голову, открываю Марку доступ к шее. Я хочу чувствовать его прикосновение, его поцелуи. Это нереальный восторг. И надо бы притормозить, потому что неправильно, но... Какого чёрта? Я не обязана всё делать правильно. Даш. Его стон, и Марк снова поднимает меня на руки. Несёт куда-то, но я опять не в состоянии понять, где я. Плевать. Главное, он рядом. Марк целует, не попадает в губы. Под атакой и лоб, и щёки, и шея. Я цепляюсь за него, глажу по затылку, царапаю коготками кожу. Он сейчас жёсткий, будто сорвался с цепи. Он совсем мой. Я не слышу наших шагов, только бешеный стук сердца где-то в горле. Задыхаюсь, тянусь к нему, но он ускользает, не могу поймать губы, и это немного раздражает. Он мой. Хочу это чувствовать. Под спиной упругий матрас. Надо мной горячее тело, из одежды не осталось ничего. Кожа к коже, одно дыхание на двоих, мои слишком громкие стоны, с которыми я не могу бороться, да и не хочу. Марку всё нравится, мы с ним дополняем друг друга идеально, сходимся, как частички пазла. «Хочу тебя видеть», — разгорячённый шёпот, и он отстраняется. Забрасывает мои ноги себе на плечи, подтягивает ближе к себе, упирается горячим членом туда, где всё изнывает от нетерпения. «И чего ты ждёт?» Я нетерпеливо хмыкаю, хочу продолжения, но он тянет время. Медленно, уверенно, зная, что я никуда от него не сбегу. «Пожалуйста», — хнычу и сама трусь об него. Но Марк улыбается, молчит, поворачивает голову в сторону и целует лодыжку. Прикасается губами, ведёт к пальцам, слишком остро и непривычно. Меня выгибает от этого, от такой простой, но в то же время невыносимо нежной ласки. Слишком. Между нами всё слишком, и всё же я мечтаю, чтобы он уже сделал хоть что-то. «Даш, я тебя хочу», — улыбается Марк, и эта улыбка словно перекрывает во мне краны, по которым идёт сознательность и благоразумие. «Они ещё оставались?» «Да. Теперь их больше нет. Подаюсь бёдрами ему навстречу, чувствую давление члена, но не могу сделать так, чтобы он оказался внутри меня». Я распята на постели. Всё, что могу, хвататься за покрывало и стонать, потому что Марку нравится играть. Сейчас, со мной. Его пальцы скользят по животу, обводят пупок, спускаются ниже, рассыпая по коже обжигающие мурашки. Это слишком приятно, и я приподнимаю, словно умоляю его продолжать. Чувствую, как рука опускается всё ниже и ниже, пока не упирается в чувствительную точку, давит на неё, и перед глазами вспыхивают яркие искры. Восторг. А Марк продолжает, медленно поглаживая, чуть надавливает, уносит меня из этой реальности шаг за шагом, испытывает мои нервы на прочность, и с каждым его движением я понимаю, что оно того стоит. Я хочу этого мужчину больше всего на свете. «Скажи, скажи, Даш. Я хочу тебя». Прикрываю глаза, медленно выгибаясь к нему. Хочу вместе. Хочу стать одним целым снова. Не нужно испытывать меня, терпение уже на исходе. Ещё. Внутри меня пальцы. Это пытка, которой невозможно сопротивляться. Хочу. Громкий стон. Не могу держаться. Сама насаживаюсь. Мне необходимо чувствовать его глубже. Так. Марк задевает какую-то точку, и меня взрывает. Бьюсь головой о подушку, безмолвно открываю рот, не в силах ответить на вопрос. А был ли вообще этот вопрос? Потому что в следующее мгновение я получаю всё, о чём могла мечтать. Медленное проникновение, растягивающее, наполняющее именно так, как этого жаждет моё тело. Глупое тело, оно отказывается мне повиноваться, берёт вверх, изгибается, подставляется для сильных ударов, быстро, остро, резко, до крика и бесконечного блаженства, а потом медленная пытка, пока Марк выходит из меня, словно издевается, растягивает наше удовольствие. Я знаю, что ему тоже нравится. Нам обоим всё нравится. Я думаю о Марке, но одновременно вспоминаю и Никиту, сравниваю их, и от мысли, что мы сейчас могли быть втроём, меня срывает в пропасть. Я теряю себя в звёздном небе, упираюсь пятками в плечи Марка и, кажется, кричу. Мне так хорошо, что лучше просто не может быть. Я с ним. Мы в этих звездах вдвоем. Я слышу его стон, чувствую, как он догоняет меня, чтобы разделить восторг. Все прекрасно. Марк опускается рядом, поглаживает мои ноги, целует груди, а я могу только устало улыбаться. Нет у меня на большие силы, я словно выстрелила оргазмом и осталась совершенно пустой. Странное чувство, но мне оно нравится. Очень нравится, и я не собираюсь менять его ни на что. Пусть так, моя новая реальность меня полностью удовлетворяет. Ты счастлива. Он ласково целует меня, поднимаясь от груди на ключицу. Это так заметно. Я тебя чувствую, и да, заметно. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась. Всегда улыбаются только идиоты. Он хмыкает, поднимается на руках и нависает надо мной. Нет, ты мне нужна в здравом уме и твердой памяти. Я вроде бы еще не собираюсь писать завещание. Все же не могу удержаться от улыбки. Это будет нужно для другого. Целует. И снова я теряюсь в этом мире. Для чего? Мое тело сошло с ума, ему не терпится продолжить оседлать этого мужчину и делать много всего разного, затейливого. Сказать «да». Я так далеко не загадываю. Простая формальность. Ты говорила. А ты согласилась? Чувствую его губы на своей щеке. Ухожу от ответа. Согласишься. Глава 21. Марк с кем-то разговаривает по телефону, и я совершенно не узнаю этот голос. Ледяной, строгий, с такими переливами тонов, что хочется спрятаться где-нибудь подальше. Это совсем не тот мужчина, что был со мной в постели. Он другой. Беспощадный босс, которого уважают и боятся. У него тоже двойное дно. Только под броней безжалостного альфы кроется нежный и чувственный мужчина, который не боится говорить о любви. Ему это даже нравится, наверное, как и видеть меня с вывернутой наизнанку душой, открытой и ранимой после этих слов. Даже если это всего лишь слова, слова, которым мне очень хочется верить. Я запахиваю плотнее махровый халат, очередной раз вздыхаю о том, что у меня, наверное, еще не скоро появятся свои личные вещи. У Ника залезла в гардероб, теперь у Марка. Надо бы обзавестись сумкой самым необходимым, если уж придется кочевать из дома в дом. Настроение падает. Этот дом другой, строгий, как его хозяин, лаконичный, чисто мужской. Здесь практически нет ничего, что создавало бы уют, просто огромный гостиничный номер. Я бы поменяла многое, но сейчас не лезу с предложениями, пусть Марк и говорит, что я жена, их жена. Слова. По крайней мере, я слышу, что они мне говорят, но вот с пониманием у меня туго. Если я жена, то как мы будем жить дальше? Дом Марка больше. Мне нравится спальня. Даже не так. Мне до безумия понравилась кровать. Большая, мягкая и очень привлекательная с точки зрения активного времяпрепровождения. Я бы с нее вообще не вставала, но нужно было принять душ, потому что я уже начала прилипать к простыням, а это не весело. Да и просто поменять белье необходимо. За этим и ищу Марка, только вот, кажется, если я отвлеку его сейчас, то сама схлопочу, как тот, с кем он сейчас разговаривает. «Там работы на полчаса. Вы не можете найти человека? Снимите девок с ресепшена в отеле». «Хорошо», — рычит. «На экскурсиях пятеро. На полчаса можете кого-то из них ангажировать. Это не принципиально. Там просто стоять и улыбаться. Ты сейчас понял, что сказал? У тебя 10 минут. Обзванивай». Я заглядываю в дверь и понимаю, что это кабинет. Не просто декоративная комната, а рабочая, заваленная книгами, папками и бумагами. На массивном столе ноутбук, но что на нем я не вижу, он отвернут в сторону. Марк стоит у окна, нервно барабанит по подоконнику. Не хочу его отвлекать, собираюсь тихо уйти, когда он оборачивается ко мне. «Прости, это просто работа. От нее никуда». Говорит совсем другим тоном. «Я понимаю. Во мне словно что-то меняется, я не стесняюсь больше, подхожу к нему и сама обнимаю. Вот так. Еще вчера боялась его до дрожи, а сегодня прижимаюсь к груди. Что там говорят про женское непостоянство?» «Не обращай внимания, я могу быть резким». «Ничего страшного. А что случилось?» Отстраняюсь, чтобы посмотреть в его глаза. Сейчас они темные, словно шоколад. Омуты, в которые так страшно провалиться, но я от чего-то этого хочу больше всего на свете. Сотрудница не вышла, а у нас делегация, иностранцы. Там все готово, но вот на встрече должна была девочка стоять. Улыбаться, буклеты, бейджи выдавать, придется парня ставить. Эти кретины все равно никого не успеют выцепить, хотя у нас так не принято. Будет опять недовольство. Надеюсь, до скандала не дойдет. Марк морщится, а я теряюсь, потому что меня ни о чем не просят, а лезть к мужчине с предложениями Ярик бы не оценил. Да какого черта я думаю, что бы сказал Ярик? А если я постою? Ты же говорил, там ничего сложного, помогу. Он неожиданно напрягается, деревенеет, и я теряюсь, пугаюсь, что сказала что-то не то. Но уже через мгновение Марк расслабляется, улыбается, как ни в чем не бывало, притягивает к себе. «Я сказала что-то не то?» — озвучиваю свой страх. «Нет, просто девочек навстречу обычно ставят свободных, тех, у кого нет истинных, чтобы они могли пару встретить. Это, конечно, не правило, но я немного разозлился, когда представил тебя там». «Не нужно злиться!» — стискиваю его руку. Марк усмехается, приподнимает наши переплетенные руки к губам, ласково целует мои дрожащие пальчики. «Это не злость. Я немного приревновал». «Приревновал? Но к кому?» — смотрю удивленно. «К абстрактному образу». Подтягивает к себе и целует в губы, словно клеймит. Чуть жестче, чем до этого, агрессивнее, но все равно слишком нежно, чтобы я действительно могла его испугаться. Марк совсем не страшный, он большой и плюшевый, просто прячется за образом. Вот я его и раскусила. «Зачем? У меня есть вы», — выдыхаю ему в губы. «Нужно быть сумасшедшей, чтобы искать кого-то третьего». «Всякое бывает, знаешь ли». «Не знаю. Так что?» «Моя помощь пригодится?» «Конечно». Он тоже улыбается. «Я буду дико ревновать, но ты окажешься под моим тотальным контролем. И будешь все время рядом, на работе, под рукой. Кажется, я готов взять тебя на постоянную работу». «Да?» — шепчу в ответ. «И что это у нас будет? Роман с боссом?» «О, Даш, не начинай, иначе мы опоздаем, и это будет некрасиво». «А мне тебя еще раздеть, одеть нужно. Правильно». «Вот как?» — откидываю голову, потому что его губы скользят по шее, и я, кажется, вообще забываю, о чем мы с ним говорим. «Да». «Мы опаздываем?» — сглатываю. «Безумно». «Торопимся?» «Очень. Но не настолько». Марк подхватывает меня под бедра и усаживает прямо на стол. Ягодицей чувствую, как в кожу впивается острый уголок какой-то папки, но это настолько мимолетное ощущение, что отбрасываю его в сторону. Хочу его до безумия, горю мгновением и вспыхиваю ярким пламенем, когда он, не церемонясь, оказывается во мне. Быстрые хаотичные движения сносят меня в состояние первобытной страсти. Я могу только цепляться за него, прикусывать соленую кожу на груди и громко стонать. Безумство на двоих. Неуправляемый, но такой мой. Вскрикиваю, теряя себя, обвисаю на слабых руках, не контролирую свое тело, слышу, как рычит Марк. Нам слишком хорошо, чтобы двигаться. Мой максимум — погладить его по шее, собирая под пальцами. «Работать с тобой — одно удовольствие», — хрипит он. «Была рада помочь». Сползаю по его телу на пол, но ноги не держат. Впрочем, Марк решает эту проблему сам, подхватывает меня на руки и тащит в спальню. Ой, нет, надеюсь, он не хочет продолжения, потому что я точно не смогу выйти из роли бревна. «Вот и отлично», — целует. «Сейчас тебе принесут одежду, сполоснись быстренько». «Чёрт, как же я хочу с тобой». «Пошли», — шепчу обессиленно. «Тогда мы никуда не пойдем, а гости приезжают через час, уже звонили, что они прилетели. Я не могу облажаться». «Тогда все точно будет хорошо», — успокаиваю его. Ухожу, тороплюсь, смываю с себя сперму, вновь думая о том, что слишком беспечная с ним, с ними. Так нельзя, нужно попросить, чтобы предохранялись, раз уж у меня сейчас нет возможности заняться этим. А нужно ли? Смотрю на себя в зеркало и вновь падаю в пропасть, в которую с радостью загонял меня Ярик. Бесплодная. А если нет? Если проблема была не во мне? Выдыхаю, расправляю плечи и улыбаюсь своему отражению. Если проблема не во мне, то ответ я узнаю очень скоро. Выхожу из ванной и практически сразу натыкаюсь на стул с одеждой. Марк оставил? Это для тебя. Слышу его. Я не пойду, пока ты не одета. Хмыкаю. Это льстит, и очень. Сразу чувствую себя роковой женщиной, настоящей, от которой у мужчины сносит крышу. Так недолго и разбаловаться, но, надеюсь, мне это не грозит. Костюм вполне приличный и мне по размеру. Юбка-карандаш чуть выше колена и жакет на две пуговицы в нежном молочном цвете. Жалко будет, если испачкаю, так что одеваюсь аккуратно. Кружевной топ поверх тоненького бюстгальтера, и я краснею, потому что это выглядит очень... сексуально. Боюсь, если Марк меня в таком увидит, то до встречи я не доживу. В небольшой косметичке нахожу новую косметику и расческу. Привожу себя в порядок, подкрашиваю глаза и губы, стараюсь не делать ярких акцентов. Я все же больше думаю не о том, как должна выглядеть на встрече, а о реакции Марка. Она будоражит сильнее. «Даш, мы уже опаздываем!» Он замирает за моей спиной. Я не оборотень, но слышу, как гулко Марк сглатывает, как втягивает воздух, и поднимаю глаза, встречаясь в зеркале взглядами. Мне нравится его реакция и почти черные глаза, то, как дергается ко мне и замирает. «Тебе нравится?» Голос звучит игриво. «Больше, чем нравится. Даш, ты уверена, что хочешь мне помочь? Давай я из парней кого-нибудь поставлю. Не обидятся, разок переживут». «Нет». Оборачиваюсь, кладу руку ему на грудь, выталкивая из ванной. «Мы же договорились?» Приподнимаю бровь. «Я не переживу». Марк тянется ко мне и замирает. «Тебе придется». «Даш, если там тебя кто-нибудь коснется...» «А такое возможно?» Напрягаюсь немного. «Нет, но... Просто помни, что я рядом. И я бываю очень злым». Смеюсь, потому что не могу представить Марка злым. Во мне точно что-то сломалось, окончательно и бесповоротно. Я вижу в нем не злого оборотня, а своего мужчину, который скорее себе руку отгрызет, чем причинит мне боль. Это правильно. Это называют парностью. Безграничное доверие к тому, кого ты толком и не знаешь. Марк помогает мне надеть шубу, и я даже не спрашиваю, откуда она взялась, потому что вижу, он едва держится. И мне кажется, что одно неосторожное слово отправит нас в постель. Если мы, конечно, до нее дотянем. Я не хочу, чтобы он терял из-за меня деньги, репутацию и авторитет. Ведь те, кто приехал, чем-то важны. Значит, я просто сыграю свою роль. На улице нас ждет машина. Большой белый джип, в который Марк, конечно же, усаживает меня сам. Доносит от крыльца до авто на руках, усаживает на заднее сиденье, бурчит, что сапоги нужно было выбрать теплее, но раз уж ничего не поделать, то нечего ноги морозить. Это так мило, что я даже не возмущаюсь. Не хочу портить ему настроение и, опять же, доводить дело до постели. Поэтому устраиваюсь поудобнее, пристегиваюсь и жду, когда Марк займет место рядом со мной. «Далеко ехать?» — спрашиваю, когда машина сворачивает в сторону и выезжает с территории долины. «Нет, 10 минут». Он уже думает о чем-то своем, прячется в телефоне, я не хочу его отвлекать, но работа — это все таки работа. «Мне нужно что-то знать. Будет инструктаж?» «Да», — щелкает пальцами. «Твоя задача — стоять рядом и улыбаться, быть красивой. На месте мой помощник выдаст тебе буклеты, раздашь их перед тем, как я уведу их. Они с переводчиком, но, если не ошибаюсь, язык знают, хоть и говорят с акцентом, так что лучше ничего не спрашивай и молчи». «Без проблем. А для чего они здесь?» «Мы еще один склон запускаем, с нуля. А на это денег нужно много. Вот приехали инвесторы. Практически все договорено. Но мне не нравится, что ими интересуются наши конкуренты. В большом бизнесе я не разбираюсь». Мы подъезжаем к большому ангару среди снега. Явно временное строение. Останавливаемся на расчищенном участке, но даже не успеваем выйти. К нам подбегает оборотень, открывает дверь со стороны Марка и начинает быстро-быстро говорить. Отчитывается в том, что сделано, косится на меня, прикидывая наверняка, кто я такая. «Понял. Иди внутрь, мы сейчас подойдем. «Готово?» — улыбается мне. Я нервно пожимаю плечами. В ангаре прохладно, но не холодно. Работает промышленная грелка, гудит неприятно. Часть помещения отгорожена, сделан мини-офис, а вот почти у входа стойка. Наверное, именно там должна стоять красивая девочка и встречать гостей. Ну, кем я только не работала, смогу и поулыбаться. Марк Олегович, еще один оборотень замирает рядом, тянет носом, принюхиваясь. Здравствуй, Костя. Даша, это Константин, мой помощник. Костя, это моя жена, Дарья Михайловна. О, до оборотня доходит, кем я являюсь. В глазах загорается неподдельный интерес, который тут же сменяется недоумением. Поздравляю. А вы хотите, чтобы Дарья Михайловна партнёров встречала? Это же не по правилам. Ничего, один раз перетерпим, ничего не случится, отмахивается Марк. Выдай Дарье Михайловне все необходимое. Даш, он притягивает меня к себе, заглядывает в глаза, словно хочет убедиться, что я не испугаюсь. Даш, мне нужно идти. Кивает на офис. Ты справишься без меня? Я сколько лет без тебя справлялась. Думаешь, сейчас растеряюсь? Не хочу тебя оставлять. Зарывается носом в мои волосы, тяжело вздыхает и отстраняется. Я рядом. Костя, если что, тут же зовешь меня. Никакой самостоятельности. И охране скажи, чтобы следили за моей женой. Ее безопасность — приоритет. Конечно, Марк Олегович. Я волнуюсь, но наблюдать за беспокойством мужчины мне нравится. Приятно знать, что есть тот, кто переживает. Ему трудно оставить меня одну, но работа — это работа, поэтому сама отправляю его, оборачиваюсь к помощнику, который теперь открыто меня разглядывает. Ну что, за работу? Что от меня требуется? Мне показывают небольшой закуток, где я оставляю верхнюю одежду. В помещении достаточно прохладно, но я не мерзну. Выслушиваю от Кости наставления, немного удивляюсь его нервозности, но списываю все не на самую приятную ситуацию и необходимость корректировать планы из-за заболевшей девочки. С ней было бы намного проще, это понимаю даже я, а мне нельзя проявлять инициативу. Моя задача — выдать буклет с информацией каждому гостю, принять верхнюю одежду и передать сотруднику курорта, который приставлен ко мне тенью. Он сам подойти не может, волки могут воспринять это как агрессию. А женщина — это ведь просто женщина. Чего от нее можно ожидать? Улыбаться. Непризывно, а как можно скромнее, чтобы оборотни не надумали себе лишнего. Не делать резких движений, иначе это может быть воспринято как угроза. Не разговаривать, если не спросят. Это не мое дело, поэтому никаких вопросов. И постараться уйти сразу же, как раздам буклеты, потому что на мне метка, значит, я не свободна. Чужая пара неприкосновенна. Простые и понятные правила на переговорах, которые сопровождала, бывало и не менее странное, так что улыбаемся и пашем. Все нормально. Ждать гостей пришлось довольно долго. Даже странно, что Марк так торопился. Но он из офиса не выходил, так что я развлекалась, болтая с Костей, который оказался неплохим, хоть и немного суетным парнем. Тоже оборотень, но, как он признался, тихо, довольно слабенький, поэтому работа на Марка Олеговича его очень вдохновляет. «Приехали!» Вдруг срывается с места, вытаскивает меня к стойке, осматривает быстрым взглядом, сует стопку с буклетами и резко встает чуть впереди. Двери ангара раскрываются, и входят пятеро оборотней. В теплых куртках нараспашку, костюмах, с каменными лицами. Оглядываются, Костя срывается к ним, останавливается в трех шагах, приветствует, просят идти за ним. Он говорит с ними на родном, из чего я понимаю, что наш язык они знают, и это радует, потому что с иностранными у меня не очень. Говорю, но со словарем. «Добро пожаловать!» Улыбаюсь и протягиваю, как мне кажется, главному первый из буклетов. Он берет его, замирает с вытянутой рукой, когда я отпускаю, оглядывает меня, ухмыляется как-то недобро, оценивающе, будто ищет приклеенный ценник. От этого взгляда горит кожа. Неприятно, почти больно. «Красивая». Акцент заметен. «Вечером свободно». Игнорирую. Замечаю, как дергается Костя. Вручаю буклет следующему оборотню. Остальные четверо смотрят на меня иначе, но с тем же подтекстом. Я их не особо интересую, но, кажется, это из-за того, что их босс успел первым задать свой вопрос. «Господин Ильино, прошу прощения, Марк Олегович ждет. Пытается разрулить ситуацию Костя. «Знаю». «Она ответит?» Ухмыляется. «Чёрт, что мне делать?» Попытка игнорировать не удалась. К Костя подает странные сигналы, которые я не знаю, как интерпретировать, поэтому стараюсь ретироваться, но не выходит. Оборотень быстрее человека, и я не замечаю, как он оказывается очень близко. Хватает меня за руку, тянет к себе. Успеваю испугаться, вскинуться, глядя в черные глаза. Но вот сказать что-то нет. Оборотень отпускает меня сам. Кривится, словно учуял нечто отвратительное. Поводит плечами и разворачивается к дверям офиса, которые распахиваются в тот же момент. «Марк Олегович!» — чуть заикаясь, громко произносит Костя. Он тоже косится на меня, сглатывает и кивает, чтобы я отошла в сторону. А я что? Торопливо отхожу от чужого мужчины, потираю руку, которая начинает побаливать. «Надо говорить, что есть муж!» — неприязненно бросает оборотень. «Тебя не должно быть здесь, это неуважение!» Втягиваю носом воздух и злюсь. «Он приставал, а я не уважаю? Интересные дела!» Марк торопливо идет к нам, и я вижу, что он злится. От него исходит эта давящая аура злости, которую мне однажды уже довелось испытать на себе, и в этот раз я рада, что она направлена не на меня. «Господин Льяно, добро пожаловать!» В его голосе нет ни намека на дружелюбие и гостеприимство. Вот же, кажется, лучше бы сегодня они обошлись без девочки. Все разрулил Костя, принесли бы извинения. А не вот это вот все. Я только испортила встречу. «Здравствуйте», — прорыкивая буквы, произнес мужчина, шумно принюхался и удивился. «Твоя? Зачем ставить ее здесь?» «Доверие», — односложно ответил Марк, подошел ко мне и безошибочно накрыл руку, за которую схватил господина Льяно своей. Погладил незаметно, словно успокаивая. «Нет, меня успокаивать не нужно. Тут бы драки не допустить, потому что я чувствую, как Марк бесится. Едва держится, но может сорваться в любой момент». «Это хорошо. Доверие не помешает. Но твоя ошибка велика. Не стоит показывать свою женщину там, где должна быть другая». «Она красива». Ухмылка оборотня превратилась в похабную, и теперь уже я стискивала руку Марка. «Спасибо, Даша, я провожу наших гостей», — сквозь зубы произнес он, смотря только на господина иностранца. «Засранца чертового». «Я не потеряюсь», — шепнула ему и улыбнулась, отпуская и отходя в сторону. Компания оборотней направилась к офису, но то, как на меня смотрели, раздражало, словно я дешевка. «И что это означает? Чего я еще не знаю об этих волках и как разобраться в их традициях, пока не стало слишком поздно?» Глава 22. «Почему этот господин Льяно так взбесился?» — спросила, помешивая остывающий чай. Пить не хочется, но обижать Костю не стала, согласилась на его заполошное предложение. Откуда он притащил еду, понятия не имею, но после моего согласия не прошло и 10 минут, как в той самой каморке, где я оставила верхнюю одежду, нарисовался стол и прочие атрибуты офисного обеда. Несколько контейнеров с разным содержимым, горячие, салаты, бутерброды и даже 3 вида пирожных, словно тот, кто это выбирал, так и не смог определиться, чем же меня накормить. Вот и сижу я теперь, смотрю на чай, ковыряюсь в салате, отодвигаю от себя шоколадное пирожное, которое подвигает Костя. «Ничего не хочу». «Традиции?» — сокрушённо и очень тихо говорит Костя. «Боится, что нас кто-нибудь услышит. Я его не виню. Перед этим слишком громко отодвинула стул, чтобы сесть, и в каморку влетела охрана, словно здесь кого-то убивать собрались. Перепугали, извинились и ушли. А мне дальше бояться. Дурацкие традиции, если ты о том, что вы мне тут несли про незамужних», — фыркнула. «Этот бы не остановился, если бы я сказала «нет». Никому бы не позволили так вольно обращаться с женщиной. Наши сотрудницы под надежной охраной». «Ага, как же. Этот бы просто забрал, и никто не пикнул, чтобы инвестиции не потерять. Хотя не уверена, что Марк там сейчас сможет себе что-то выбить после такого перформанса. Хотела помочь, называется. Нет, лучше сидеть и не отсвечивать, иначе снова окажусь на дне жизни. Сама туда себя утоплю, потому что загрызу от отчаяния». «Марк Олегович уехал на объект». В комнатку заглядывает один из охранников. «Вам немного подождать нужно будет. Он приказал вас одну никуда не отпускать». «Хорошо», — я киваю согласно. Подмерзаю немного, надеваю шубу и возвращаюсь к чаю. Он, конечно, уже остыл, но я все равно отпиваю, морщусь и вздыхаю. «Дарья Михайловна, я могу позвонить Марку Олеговичу и отвезти вас в долину, чтобы поели нормально и согрелись. Хотите?» «Он же попросил подождать. Напоминаю. А вы замерзли, и если заболеете, то я все равно виноват окажусь», — улыбается. «Оборотень, который пару только обрел, немного нерационален, особенно в том, что ее касается». «Позвони», — соглашаюсь я. «Я понятия не имею, сколько времени может занять его поездка, а сидеть тут — это как-то глупо. Лучше погуляю, развеюсь, подумаю о жизни и будущем. Все лучше, чем сидеть в холодной подсобке какого-то строительного ангара». «Дарья Михайловна?» — Костя протягивает мне телефон. Беру, угукаю и улыбаюсь, слыша голос Марка. «Даш, прости, не подумала, что там так холодно», — говорит виновата. «Совсем голову от тебя потерял». «Костя прав, тебе не стоит там мерзнуть. Я охрану оставил, они тебя домой отвезут. Ты, главное, не пытайся от них избавиться. Я о тебе беспокоюсь». «Раньше у меня охраны не было». Хмыкаю, но не спорю. «Раньше я рядом был, и Никита. Мы можем защитить тебя от кого угодно, но пока я не рядом, лучше одна не гуляй, хорошо?» «Разве долина может быть опасна?» «Нет, но я не хочу тобой рисковать. Никогда». Совсем тихо. «Не рискуй. Мне обязательно в дом, или я могу зайти в кафе, прогуляться?» «Все, что хочешь. Я не собираюсь тебя запирать», — отвечая даже чуточку возмущенно. «Ладно, ладно», — смеюсь. «Я тебя не обвиняю». «Я тебя люблю, Даш», — произносит невпопад, и я не могу ему ответить. Слишком рано говорить о таком. Любовь. Подумаю об этом завтра. Или послезавтра, потом, когда разберусь в себе и том, что происходит вокруг меня. «Будь осторожна и не сбегай от охраны», — мгновение спустя добавляет Марк, стирая ту неловкую паузу, которую должно было заполнить ответное признание. «Никуда я от них не сбегу, обещаю». «Мне пора». Он словно не хочет класть трубку, тянет время. «Тебе пора, работай, а я буду ждать». «Жди меня». Звонок обрывается, и я поднимаюсь. Костя доводит меня до машины, а я рассматриваю своих охранников. Большие мальчики, мне почему-то кажется, что они должны быть намного сильнее Марка. Кажется, но в душе я уверена, что в драке он их все равно порвет. Откуда такая уверенность? Понятия не имею. Их двое. Оба садятся вперед, я остаюсь на заднем сиденье, откидываю голову на подголовник, закрываю глаза. «Дарья Михайловна, вас куда отвезти?» — спрашивает водитель. «В какое-нибудь кафе. Хочу пообедать». «Так мы же все привезли». Ловлю его взгляд в зеркале заднего вида и улыбаюсь. «Там у меня кусок в горло не лез». «Это из-за этих иностранцев. Они на всех так действуют». «Да? А почему?» Пожимает плечами и замолкает, и я не продолжаю разговор. Расслабляюсь, смотрю в окно на снег и сосны. Здесь так красиво зимой. Интересно, а летом? Горнолыжный курорт закрывается на лето, или снег не сходит даже в жаркие месяцы? Нужно будет спросить у Марка. Думаю, он будет рассказывать об этом с интересом. Он любит это место, это чувствуется. Видно, как он горит долиной и её будущим. «Подойдет?» Машина останавливается у знакомого кафе, и я удивляюсь. Машин тут практически не было, и мы, получается, нарушаем правила, рассекая по дороге, где ходят люди. «Вам не стоило сюда подъезжать», — вздыхаю. «Нужно было просто высадить меня, я бы прекрасно сама дошла». «Вы в приоритете, Дарья Михайловна. Вам не стоит так волноваться». «Хорошо». Второй из моих охранников выходит и распахивает передо мной дверь. Чувствую себя странно. На меня косятся, удивляясь, кто я и отчего мне такой почет. Да, пара хозяина. Скоро об этой пикантной особенности будут знать все. «В кафе вы тоже со мной?» «Я зайду», — кивает парень. «Стас отгонит машину и вернется. Вы нас даже не заметите. Ведите себя так, как вам удобно. Мы просто прикрытие на случай неприятностей. Среагировать всегда успеем». «Спасибо». Я захожу внутрь, ко мне тут же подбегает паренёк, усаживает за стол и раскрывает меню. Не заискивает, но ведет себя так, что мне уже ясно о том, кто я, он в курсе. Ничего здесь не скрыть, да и что я собиралась прятать? Метку, которую может унюхать каждый оборотень, насмешила. Так что придется расслабиться и получать максимум удовольствия от ситуации. Пока жду заказ, рассматриваю гостей. Разные люди и оборотни, семьи и одиночки, кто-то бесконечно счастлив, кому-то все равно. Равнодушие не скрыть за показными улыбками и смехом. Теперь-то я это точно знаю. Замираю. Сердце сжимается, и я едва ли самостоятельно делаю вдох. Еще один. Медленно стучу себя по щекам, напоминая, что не жертва. Я сильная, а это просто эпизод в прошлом. Он тоже видит меня. Усмехается зло, резко поднимается и идет ко мне. Я не хочу, но убегать глупо. Если любовница моего бывшего мужа так жаждет поговорить, что приехала сюда, на не самый дешевый курорт, то кто я, чтобы отказать ей в такой малости? Лариса подходит и резко отодвигает стул, садясь напротив меня. Я вижу, как в нескольких шагах от столика возникает мой охранник, имени которого я так и не спросила, качаю головой, показываю, что опасности нет. Лариса замечает, оглядывается, смотрит на него, и я вижу, как белеют ее руки. «Боишься?» — бросает мне. «Или нашла нового любовника?» «Хочешь этого?» — спрашиваю равнодушно. Внутри меня всю колотит, и я медленно дышу, чтобы успокоиться. Она — тварь, которая не стоит моего мизинца, я не должна реагировать на ее нападки. Пусть выговорится, скажет, зачем приперлась ко мне и валит на все четыре стороны. В снега, леса, куда угодно. Только бы подальше от меня. Нет, объедки не подбираю. Ярика подобрала? Не могу удержаться. Потому что он мой. Шипит, краснеет от ярости. Тогда почему он не с тобой? Потому что этот грёбаный импотент хочет тебя. Это неожиданно веселит. Да, телефонный звонок бывшего мужа выбил меня из колеи. Зато Марк и Никита смогли поставить меня на такие конкретные рельсы, что сойти с них теперь задачка невыполнимая. Пусть хочет. Мы в разводе. Как ваш ребенок и брак? Нет ничего. Она откидывается на стуле, рассматривает меня, на удивление спокойно спрашивает. Ты ведь знала, что он бесплодный? Что? От этого вопроса удержаться не могу. Сразу вспоминаю врачей и злость Ярика на то, что не выходит. Оскорбление, обвинение, злость и беспомощность. Да, пришлось немного помочь нашему браку, но нет, ублюдок не оценил. Она улыбается, кривится, облизывает губы, и я замечаю небольшой синяк на ее шее. Лариса цепляет мой взгляд, поправляет ворот водолазки. И теперь ему опять нужна ты. Бросил меня гондон. Не тот ребенок. Врачиха сказала, что сроки не сходятся, выбил из меня все, но я не дам ему развестись. Подается ко мне. Я его тебе не отдам, поняла? Знаю, что у него мамашка может решить все с доками, сделать как с тобой, но я не дура, я не позволила, так что отъебись от моего мужа. Знаешь, что немножко попутала. Наши миры теперь не пересекаются, они очень далеко друг от друга. «Ярик полностью твоя проблема, делай с ним что хочешь, мне он не нужен. У меня есть другой, и он лучше, намного лучше». Тяну, смотря ей прямо в глаза. «У меня другой муж, забирай своего Ярика с потрохами, люби и стелись под него, вымаливай прощение, делай все то, ради чего он тебя приволок. Его дед отдаст наследство, только если ты станешь женой Ярослава. Опять!» И что я должна делать с этим знанием? Рада за дедушку, он самый нормальный в этой семейке. Нахрен этому старперу столько бабла? Лариса морщится, вздрагивает, опускает руку под столешницу. Он же его Ярику теперь не отдаст. Уперся, я, видишь ли, внуку не подхожу. Да нет, ты подходишь просто идеально, хмыкаю. Вы идеальная пара. Как же ты меня бесишь. Неужели? Хмыкаю. «Думаешь, ты меня нет?» «Дарья Михайловна?» Охранник подходит, явно считав мое напряжение. «Я вижу, что Лариса ему не нравится. Ну что ж, я тоже от ее общества не в восторге, хотя есть и то, что наконец-то подняло мне настроение. Отличные новости. Ярик так мечтал о богатстве, что поспешил, и теперь будет расхлебывать сам. А дедушка у него и правда очень хороший мужик». «Это еще кто такой?» — дергается Лариса, бросает в сторону быстрый взгляд. «Она нервничает, но мне уже плевать. Я не одна и могу не бояться ее истерик». От тебя не касается, кто это. Я перед тобой отчитываться не должна. Мне увести ее, Дарья Михайловна? Если не затруднит. Киваю и не успеваю даже глазом моргнуть, как он тащит Ларочку на выход. И на душе так хорошо сразу, так восхитительно легко. И почему я раньше не знала, что если за тебя кто-то заступается, это так приятно? Интересно, а если бы здесь был Марк, Лариса вообще осмелилась бы ко мне подойти?